Издательство «Бомбора». Океан книг. Искусство 20 века. Ключи к пониманию. События, художники, эксперименты. Алина Аксенова. Читает автор. Вступление. Случалось ли вам выйти из галереи современного искусства с ощущением, будто вас жестоко обманули? Это впечатление закономерное и частое возникает в залах музеев, где представлены бетонные формы, обмотанные колготками, растущие на гладильной доске искусственные цветы или стоящие посреди зала пляжные зонтики с шезлонгами, названные модным словом «инсталляция». Мы чувствуем себя удивленными и даже разочарованными, ведь искусство в нашем понимании – это написанное красками на холсте изображение, высеченное в мраморе или отлитое в бронзе форма. Искусство должно будить чувство прекрасного, заставлять думать о вечном. Думать о прекрасном и вечном, глядя на консервную банку, кажется совсем невозможно. Однако мы поставим перед собой сложную, но важную задачу — разобраться, почему все-таки стоит называть столь неожиданные и далекие от классики явления искусством. Для этого нам нужно проследить путь, которым шли художники 20 века, еще очень близкого к сегодняшнему дню, но такого сложного, наполненного катастрофами, войнами и революциями, новыми взглядами и новой моралью. Это век, в котором по-другому стали выглядеть города, границы, люди и мир вообще. Искусство — неотъемлемая часть жизни, одно из ее проявлений, поэтому, поняв законы искусства 20-го столетия, мы откроем для себя нечто большее. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы сможете найти большинство упомянутых картин. Глава первая. С чего все началось? Академизм против импрессионизма. Хотя календарный 20 век и начался в 1900 году, определить начало культурного 20-го столетия непросто. Историки называют Первую мировую войну и 1914 год тем самым временем, когда новое столетие громко заявило о себе. Именно это событие провозгласило новые ценности, новые отношения к человеку, миру и жизни. Однако мы шагнем чуть дальше в прошлое и вспомним слова Анри Конвейлера, знаменитого торговца картинами. «Новый мир родился тогда, когда импрессионисты написали его». Именно с импрессионизма стоит начать разговор о том, как родились новый мир и новое искусство. Для этого мы отправимся во Францию, ведь здесь, начиная с XVIII века, жили самые влиятельные мастера и происходили громкие события в мире искусства, и импрессионизм — одно из них. Официально импрессионисты появились на свет 15 апреля 1874 года в Париже, когда состоялась их первая выставка. Она принесла художникам только финансовые убытки и насмешки прессы. Тогда в одной из статей газеты «Шаривари» журналист Луи Леруа назвал авторов выставленных картин импрессионистами, а по-русски — впечатленцами, то есть теми, кто создает не живопись, а только впечатление. Быстро, небрежно, без внимания к деталям. Картины импрессионистов и правда очень не похожи на то, к чему привыкла французская публика XIX века. К чему же она привыкла? Французский зритель на ежегодных выставках, которые устраивала Академия художеств, главный орган в сфере искусства, определявший то, как должен работать живописец, видел в основном картины современных ему мастеров. Выставка называлась «Салон», поскольку более 200 лет она проходила в одном из залов Лувра, который назывался «Квадратный салон». Сюда приходили не только любоваться искусством, но и приобретать его. Для богатеющих буржуа искусство стало отличным способом вложить деньги и вырасти в собственных глазах за счет обладания полотнами великих мастеров. Сомневаться в том, что они великие, не стоило, ведь чтобы попасть на выставку салона, нужно было пройти серьезный отбор. Художники, выпускники школы изящных искусств, где преподавали члены Академии художеств, ими становились заслуженные мастера, и это было невероятно почетно, представляли свои работы жюри салона, то есть специальной комиссии, которая решала, признать ли картину достойной выставки. Одобрение было сродни знаку качества, который получала картина, оказавшаяся в выставочном зале. Академия художеств появилась во Франции в XVII веке и с той поры фактически руководила художественной жизнью страны. Здесь были разработаны принципы работы живописца, то есть что и как должен писать художник. Академия решала, какие темы достойны кисти живописца, а какие нет. Для этого жанры живописи поделили на высшие и низшие. Высшим жанром называли историческую картину, полотно с сюжетом из истории или мифологии, то есть античные боги, евангельские сцены, сражения и так далее. Еще одним достойным высокого искусства жанром являлся парадный портрет, на котором показывали статус человека, уровень его богатства и лучшие качества личности. Большим вниманием и интересом в числе высоких пользовался жанр ню – изображение обнаженного тела. Низшими жанрами считались бытовые сцены и пейзажи, а натюрморт был просто учебной работой, не заслуживающей внимания. Каждый жанр предполагал определенный размер полотна. Самые большеформатные картины – исторические, чуть меньше – портреты и намного скромнее пейзажи, бытовые сцены и натюрморты. Картина создавалась в три основных этапа, каждый из которых требовал тщательного исполнения. Первое и главное, с чего начинал художник – нанесение на подготовленный холст рисунка. Он служил каркасом изображения, ведь линии очерчивают границы формы, в каком-то смысле дисциплинируют мастера и держат изображение в четких, изначально намеченных рамках. После этого на холсте делается подмалевок, предварительно обозначенные в основном серыми и коричневыми красками объемы фигур, чтобы показать свет и тень. Такая техника называется «кьяроскуро». Третий этап – работа красками, которые наносятся тонкими слоями тонкой кистью. Последним слоем шла лессировка, прозрачный тонкий слой масляной краски, который наносят в финале работы для выравнивания живописной поверхности, придавая ей гладкий, завершенный вид. Благодаря лессировкам не видно следов от кисти, и непонятно, как именно художник нанес краски на холст. Таким образом, вся техническая сторона работы была скрыта. Такая работа может длиться долго, но в результате получается полотно с абсолютно гладкой красочной поверхностью и очень хорошо прописанными деталями. Если художник хотел пользоваться успехом у публики, иметь заказчиков и получать одобрение Академии, он не мог не подчиняться этим правилам. Художник-академист должен был создать величественное произведение, транслирующее вечные ценности, внушающее чувство восхищения. Красота — важное требование к картине. Она должна присутствовать во всем – в фигурах и лицах героев, в изображении тканей, архитектуры и природы. Как правило, в таких картинах художник давал не конкретную, а обобщенную и идеализированную реальность. Красоту и гармонию подчеркивала и композиция картины. Она должна быть правильной, уравновешенной, напоминать красиво расставленные на театральной сцене фигуры. Такой подход к искусству называется академическим, а стиль, который мы описали, — академизмом. Академизм главенствовал в искусстве Франции до конца XIX века. Самым известным представителем академизма этого времени был Жан-Огюст Доминик Энгар. Глядя на его работы, мы понимаем, что академизм базируется на идеалах и принципах эпохи Возрождения и классицизма, когда воспевались красота человека и гармония мира. Хотя и мир, и ощущения жизни в XIX веке сильно отличались от ренессансных, официальное искусство не отклонялось от норм, установленных несколько веков назад. На многочисленных работах Энгра мы видим исторических героев разных эпох, поражающих красотой и одухотворенностью. Атлетически сложенные, пропорциональные тела, спокойные лица с благородным греческим профилем, военные доспехи, говорящие о доблести персонажей — все это устойчивые мотивы картин художника. Особым жанром, способным продемонстрировать мастерство и вызвать восхищение зрителя, являлся жанр ню, то есть обнаженная натура. Энгар и другие академисты XIX века изображали наготу очень часто, ведь такие картины были популярны у заказчиков. Фигуры обнаженных поражали красотой, изяществом линий и светлой нежной кожей без изъянов. Идеальным примером может служить одалиска Энгра, ставшая одной из самых известных его работ в жанре ню. Обитательница восточного гарема изображена в сложной позе, которая позволяет любоваться красотой ее тела. Мы видим линию спины, которая рифмуется с изгибом ее правой руки, а плавные, округлые формы плеч, бедер и даже пяток рисуют нежный женственный силуэт. Очень важным в таких картинах является свет, равномерно ложащийся на все поверхности. Этот эффект скрывает недостатки внешности. К тому же такое равномерное освещение дает возможность хорошо видеть все привлекательные детали картины. Не только красивое женское тело, но и дорогие ткани, павлиньи перья веера, мех, жемчуг. Тщательное воспроизведение роскошных фактур завораживало зрителя и повышало ценность полотна. Проще говоря, чем дороже были предметы, показанные на картине, тем дороже становилась и сама картина. Данное обстоятельство подталкивало художников к созданию все новых и новых полотен, изобилующих изысканными материалами. Приученные к такому искусству посетители выставок оказались не готовы правильно воспринять живопись импрессионистов, у которой нет четких контуров рисунка, тонких мазков, дорогих материалов, томных красавиц с мраморной кожей, дорогих мехов и героических сцен. Закономерно задаться вопросом, как и почему импрессионисты решились писать картины на другие темы и в совсем другой технике, ведь очевидно, что тогда это не могло принести им ни славы, ни материальной выгоды. В середине XIX столетия, как в Европе, так и в России, в искусстве стали набирать обороты реалистические тенденции. Это касалось не только живописи, но и литературы. Можно вспомнить имена Бальзака, Флобера, Гоголя, Гончарова, Диккенса и других писателей. Для реалистов стало очевидным, что античные и библейские мифы не способны ярко и живо рассказать о настоящем. Нужен был пристальный и честный взгляд на окружающий мир. Такой взгляд уже заметен у художников-пейзажистов 30-40-х годов XIX века. Они работали в окрестностях деревни Барбизон, недалеко от Парижа, и писали дубовые рощи, мхи, лужи, пасущихся коров, пасмурное небо, одним словом, невзрачную французскую природу и крестьян с их повседневными заботами. Для того времени подобный пейзаж был чем-то вызывающим, ведь обычно в качестве фона на картинах фигурировала идеальная природа Италии или Швейцарии. Долины с классической архитектурой, зеленые луга и горы, тающие в нежной голубой дымке. Барбизонцы подошли к реальности ближе и стали писать ее с натуры. А прежде живописцы изображали природу, как правило, руководствуясь одним лишь воображением, показывая ее идеальный, придуманный облик. Обыденную реальность сделали предметом изображения и другие французские реалисты, среди которых Гюстав Курбе, Жан-Франсуа Миле, Оноре Домье. Они писали некрасивые стороны жизни – бедность, печальную старость, пьянство, то есть многое, что не вызывает эстетического восторга. Одной из самых показательных картин стала работа «Похороны в Орнане» Гюстава Курбе. Это картина огромного формата – 315 на 668 сантиметров, на которой изображены похороны жителя маленького городка на востоке Франции. Грустное и ординарное событие, написанное темными красками. Художник правдиво передает внешность немолодых и некрасивых людей, красные носы пьющих священников, заплаканные лица женщин, а на передний план помещает зияющую дыру могилы. По академическим законам на полотнах такого масштаба могли изображаться только великие исторические события и уж точно не унылые провинциальные сцены. Курбе также не стал прописывать детали картины тонко и филигранно. Таким образом, он сильно вышел за рамки и форматом, и сюжетом, и изобразительной манерой. Еще сильнее позволил себе выйти за рамки Эдуар Мане. Именно за этим мастером пойдут импрессионисты, вдохновившись его идеями и приемами. В 1862 году он написал большую картину «Музыка в Тюильри». Французское общество расположилось для отдыха в саду неподалеку от Лувра, где каждую неделю проходили музыкальные концерты. Праздник, отдых на природе – очень популярная во французском искусстве тема, любимая и в XVIII, и в XIX веке. Чтобы понять новый взгляд Мане, сравним его картину с работой мастера парадных портретов Франца Винтерхальтера. В 1855 году он также написал «Отдыхающих в тени деревьев француженок». На полотне императрица Евгения и ее дамы изображена супруга Наполеона III в окружении фрейлин. Художник показал ее сидящей чуть выше остальных, в белом платье с фиолетовыми бантами и выделил более интенсивным светом. Композиция картины абсолютно уравновешенная. Левая часть соответствует правой, дамы показаны сидящими в кругу. В таком случае фон в виде деревьев кажется чем-то вроде декорации. Все дамы на картине — реальные исторические личности. Младший из них 28, а старший — 53 года, но они кажутся почти одинаковыми как по возрасту, так и внешне. Винтерхальтер показал их молодыми и миловидными в роскошных пышных платьях с оборками и кружевами, у многих в руках цветы, что создает декоративный эффект. У Мане все иначе. Фигуры заполняют полотно от края до края. И хотя композиция картины горизонтальная и уравновешенная, она далека от классической. Если академизм всегда выводил на первый план только важные для сюжета и смысла детали, то у Мане здесь царит беспорядок. Справа пустые стулья, раскрытый зонт, играющие дети. На картине нет четких контуров и детально выписанных привлекательных подробностей, не видно красивых лиц и кружев, хотя, несомненно, люди одеты нарядно, просто художник не стал сосредотачиваться на этом. При всей небрежности изображения лица кажутся более индивидуальными, чем у Винтерхальтера. Благодаря тому, что фигуры по краям картины обрезаны и будто не поместились в кадр, возникает эффект остановившегося мгновения, словно герои застыли лишь на секунду. Это дает ощущение естественно текущего перед глазами момента современной жизни. Мане передал общую атмосферу происходящего, показал настоящее живое парижское общество, не припудривая его в реальном времени и обстановке. Он показал атмосферу праздника и досуга, сосредоточив внимание на общем настроении картины, а не на отдельных декоративных подробностях. При этом Мане не дал какой-либо оценки происходящему, а просто зафиксировал фрагмент окружающей жизни. Так смотрит на нее прохожий, случайный наблюдатель со стороны. Своим искусством Мане заявил, что современность — это не сцены из жизни высшего общества, изображенные на холстах тех форматов, что предписаны Академией. Он считал себя реалистом, и все, чего хотел как художник, это показать жизнь естественной, настоящей и разной. Прежние герои и старые методы для этого не подходили. Многие картины Мане возмущали публику и критиков, зато художники нового поколения, будущие импрессионисты, вдохновились смелыми идеями и приемами Мане. Клод Мане, в будущем самый известный из импрессионистов, продолжил писать сюжеты про отдых на природе. В «Завтраке на траве» перед нами снова отдыхающие в тени деревьев французы. На первый взгляд, художник довольно консервативно соблюдает академические установки и располагает фигуры на первом плане, а композиция разворачивается по горизонтали. Кроме того, рассадив героев вокруг расстеленной на лужайке скатерти, художник вписал их в фигуру эллипса, усилив ощущение порядка и равновесия композиции. Однако, присмотревшись к героям получше, мы понимаем, как далек Мане от академизма. Все персонажи ведут себя непринужденно, они общаются. Стоящая в центре дама поправляет шляпку, отдав спутнику зонт и шейный платок. Сидящая перед ними женщина протягивает руку к тарелке, при этом внимательно смотрит на отдыхающего под деревом господина. Дамы слева ведут разговор между собой, а стоящая ближе всего к переднему краю картины собачонка внезапно обернулась на них. Невзирая на правильность композиции, художник передал мгновение общения людей непринужденного и легкого. Ощущению легкости вторят пятна света и солнечные блики, скачущие по поверхностям. Свет проникает на лужайку сквозь ветви деревьев. Часть листвы находится в тени, а часть — на солнце. Художник показал это разными оттенками зеленого, изобразив быстрые переходы от светлого к темному. Это дает ощущение быстрого движения, трепета листвы. Пробиваясь сквозь ветви, свет оказывается на скатерти, и световые пятна все время перемещаются, двигаясь вслед за движением деревьев. В работе Винтерхальтера люди и природа не связаны между собой. Деревья не отбрасывают тени друг на друга и на персонажей и служат простой декорацией, а Клод Мане показал своих героев в реальном освещении, что добавило сцене жизнеподобия. В позах нет аристократической жеманности, мы видим живую пластику героев. Вместе с тем, Мане не стал прописывать внешность каждого из персонажей. Он не выписывает тонкой кистью ресницы и шелковые ленты. Художник занял позицию зрителя, издалека бросившего взгляд на эту компанию, и вряд ли за это мгновение можно разглядеть такие мелочи. Так что и здесь художник оказался гораздо ближе к реальности. К 1860 годам изобразительное искусство будто окончательно решило для себя, что самое главное — быть внимательным и честным по отношению к окружающей действительности. Вглядываться в нее, говорить о ней и писать ее. Для этого художник может работать только в окружении этой реальной обстановки и видя ее собственными глазами, то есть выйдя на открытый воздух или пленэр. Когда живописцы вышли из своих темных мастерских и учебных классов, где было принято подолгу копировать гипсовые статуи, они увидели яркий дневной свет и столкнулись со сложной задачей. Ни одна, даже самая яркая краска, самая светлая и сочная, не дает той яркости, которую мы наблюдаем при свете солнца. Однако этого можно достигнуть, если правильно располагать цвета на холсте. В работе Пьера Огюста Ренуара «Пон-Нёв» перед нами залитый солнцем Парижский мост, по которому движутся люди и экипажи. Ощущение света создается за счет лежащих рядом мазков синего и желтого, а также пары бледно-желтого и бледно-сиреневого, составляющих по отношению друг к другу контраст. Такие пары противоположных цветов, а в теории цвета они называются дополнительными цветами, делают друг друга интенсивнее, сочнее. Этот оптический эффект использовали художники еще XVI века, но особым методом передачи яркости дневного света, являющегося важнейшим объектом изображения, это стало у импрессионистов. Поставив цель показать окружающий мир реальным, они вывели в нее то, что прежде не играло роли, поместили объекты в реальную не только обстановку, но и световоздушную среду. А воздух все время движется, отсюда блики, пятна, тени. Еще один новый важный прием, позволивший усилить цветоносность картин — цветные тени. Прежде их стандартная расцветка была серо-коричневой или черной, но, присмотревшись к освещенным объектам, художники заметили, что тени приобретают оттенок самого объекта и поверхности, на которую ложатся. Когда меняется освещение, меняется цвет и предмета, и его тени. Отсюда внимание импрессионистов к этим изменениям света в течение времени. Они замечают, как меняются краски. Так возникли знаменитые серии, в которых показан один и тот же мотив, но в разное время дня и при разной погоде. Моне писал Руанский собор и вокзал Сен-Лазар, скалы Ветрета и стога Сена. Камиль Писсаро создавал десятки картин с изображением одних и тех же бульваров. Искусство прошлых веков действовало с точностью до наоборот. Художники писали разные сюжеты, но свет изображали одинаково. Импрессионисты стали писать один и тот же объект по много раз, но всегда по-разному освещенный. Теперь акцент сместился. Важно не то, что изображено, а как. В буквальном смысле, увидев мир собственными глазами, художники обнаружили, что по-разному освещенные или затененные части предметов имеют разные оттенки, а иногда и вовсе меняют свой цвет. Например, если рядом расположить предметы красного и синего цвета, то они начнут отбрасывать друг на друга отсветы, меняющие их оттенок. Все эти эффекты, разумеется, имеют отношение не к самим объектам, а к нашему глазу, его способности воспринимать цвет. Эти оптические сложности и хитрости невероятно увлекали импрессионистов, и каждый из созданных серий — результат не только вдохновения, но и понимания законов оптики. Внимательно рассматривая картины импрессионистов, мы замечаем частое несоответствие наших представлений о цвете с тем, как он выглядит в конкретный момент времени. В воображении стог сена, скорее всего, представляется нам серовато-желтым или зеленовато-серым, но у Моне стог на закате будет окрашен в цвета заходящего солнца. Мы часто наблюдаем, как закат становится розовым, оранжево-красным или сиреневым, и эти оттенки приобретают объекты, оказавшиеся в уходящих лучах. Поэтому исток сена показан и фиолетовым, и красным, а трава вокруг сиреневая, оранжевая. На другой картине, где показан исток сена утром, преобладают холодные оттенки. Голубой цвет тени на снегу и сиреневый оттенок заснеженного луга контрастируют с мазками цвета золотистой охры, которыми написана нижняя часть стога, и прохладными оттенками фиолетового на верхней части стога. Художник продолжает сочетать контрасты для яркости, причем лежащие рядом мазки контрастных цветов едва различимы. Нужно рассматривать картину с близкого расстояния, чтобы это заметить. В этих примерах мы обнаруживаем главное. Цвет перестал соответствовать привычному представлению. То, как мы представляем цвет и каким его видит глаз, часто разные вещи. Именно из этого выходит та свобода в использовании цвета, которую позволили себе Гоген, Ван Гог, Матисс, Пикассо, Шагал и многие другие художники. На пленэре импрессионисты увидели не только богатство цветов и поразились эффектом освещения. Они увидели, что мир пребывает в постоянном движении, и это важно запечатлеть на картине. Прохожий, мельком бросивший взгляд на гуляющую по набережной толпу, не разглядит, из какого материала сшито платье вот той дамы и из какого меха воротник пальто того высокого господина. Все они становятся просто пятнами цвета в наших глазах в первую секунду и создают впечатление. Именно такое мимолетное впечатление пытались передать импрессионисты, так что в шутку брошенная в их адрес характеристика «впечатлисты» оказалась подходящей. Чтобы написать миг, передать движение реальных объектов во времени и пространстве, нужно работать быстро, успеть за светом и объектом. При такой задаче не остается времени ни на предварительный эскиз, ни на подмалевок, ни на лессировки. Работа создается сразу и целиком. Этим и объясняется выбор художниками быстрой техники письма. Они наносили мазки плоскими кисточками, направляя их в разные стороны, так что если разглядывать картины с близкого расстояния, видно именно мазки, а не глаза, уши, листья, травинки. На картинах Энгра не видно ни одного мазка. Процесс работы скрыт под лессировками. Если при рассматривании картин академистов можно вооружиться увеличительным стеклом, изучать дорогие фактуры и поверхности, приближаясь к полотну как можно ближе, то картины импрессионистов стоит воспринимать с расстояния, настроив совершенно другую оптику. Возможности быстро писать на пленэре во многом способствовали три изобретения конца XVIII и первой половины XIX века. Это этюдник, тюбики для красок и плоская кисть. Этюдник — это компактный ящик на ремне, позволяющий свободно перемещаться и располагать рабочее место там, где захочется художнику. Изобретение алюминиевых тюбиков для красок, в которых они стали продаваться в готовом виде, имело для импрессионистов огромное значение. Ведь на протяжении всей истории живописи художники делали краски сами, смешивая пигменты со связующей основой — маслом, яйцом или клеем. Это мешало им работать на природе. Плоская же кисть способствовала быстрому нанесению широких мазков на холст. Мир, пребывающий в движении, создается с помощью быстрых, как будто беспорядочно лежащих мазков. Кажется, что яркий свет слепил художникам глаза, отчего они вынуждены были прищуриться, и из-за этого контуры становятся нечеткими, смазанными. Контуров, как таковых, на картинах импрессионистов крайне мало. Они не делали предварительного рисунка перед тем, как наносить краски на холст. Это было привычкой академизма. Конечно, главная цель таких нечетких контуров — передача движения. В этом потоке движений глаз способен выхватить нечеткие линии, а лишь несколько пятен, ярких акцентов, характерных для персонажа. Это хорошо видно в картинах Пьера Огюста Ренуара, отдававшего предпочтение сценам с изображением людей. В его работе «Лягушатник» на островке посреди реки Сены расположилась группа отдыхающих дам и кавалеров. Невозможно разглядеть выражение их лиц, но о спокойном состоянии людей говорят позы, которые художник показал лишь несколькими мазками. На даме, стоящей спиной, белое платье и нарядная соломенная шляпка. Мужчина в черном цилиндре стоит, чуть ссутулившись, согнув ногу, заведя руку за спину. И это всего несколько движений кисти. Его лицо развернуто в сторону сидящих на скамейке мужчины и женщины. Понятно, что они ведут беседу и никому не позируют, но расслабленное состояние и общая легкость сцены схвачены и переданы очень верно. Многие картины импрессионистов напоминают стоп-кадр, который будто случайно зафиксировал наш взгляд. Уместно сравнить такой подход с репортажной съемкой. Подобный эффект создается за счет выбранного художником ракурса. Когда мы смотрим на картины импрессионистов, часто кажется, что в раму не поместился дом или фигура человека вошла лишь наполовину или на треть, видна только часть предмета и так далее. Именно такое расположение создает ощущение мига, остановленного мгновения. Приемы, которые мы видим в работах всех импрессионистов, это и результат различных художественных экспериментов, и понимание законов композиции картины. Однако нельзя не вспомнить о важнейшем влиянии, которое оказали на импрессионистов японские графики первой половины XIX века. Почти 200 лет Европа и Япония не имели торговых и культурных отношений. В 1854 году Япония открыла свои границы, и среди многих восточных товаров европейцам стали доступны гравюры японских художников, среди самых известных – Кацусика Хокусай, Утагава Хиросига, Утагава Куниёси. Глядя на их подход к изображению окружающего мира, мы замечаем знакомые приемы. На одной работе паруса рыбацких лодок уходят за нижний обрез гравюры, а у лодки на втором плане слева обрезан край. На другой работе женские фигуры смещены влево, а улица, по которой они идут, показана диагонально. Наш глаз не видит точки, куда сходятся все линии изображения, она находится за его пределами. Эти приемы работы с пространством и расположением фигуры предметов, работа с перспективой, будут позаимствованы импрессионистами именно у японцев. Если сравнивать одну и ту же сцену завтрака, классическую работу Франсуа Буше и особый взгляд Ренуара, мы заметим, что у первого герои показаны в просторной комнате, размещены в центре картины, есть ощущение театральности сцены, так называемая театральная коробка, где каждый занимает определенное место. У Ренуара стол расположен диагонально и сильно приближен к зрителю, как и фигуры. Они изображены частично, обрезана шляпа у дамы в черном и фигура мужчины справа. Однако видно, что он зажигает сигарету, и этого достаточно, чтобы понять, что завтрак окончен. Все движения, взгляды, жесты сиюминутны, случайны, как и сам фрагмент, изображенный художником. В этой сиюминутности импрессионисты показывали своих современников, спешащих по делам прохожих, завсегдатаев, кабаков, танцовщиц, продавщиц апельсинов, актеров, влюбленные пары, прачек, паркетчиков, обитательниц борделей. Импрессионисты посмотрели другим взглядом на многое. Эдгар Дега был первым, кто по-новому показал работу актера и жизнь театра. Такую яркую, праздничную, где все блистает и все радуются. Но художник стал изображать балерин не танцующими на сцене, а во время репетиции или отдыха, в момент завязывания пуантов и так далее. Таким образом, темой здесь стала не парадная сторона театральной жизни. В картине «Ожидание» Эдгара Дега уставшая танцовщица сидит на банкетке, поправляя пуант. Здесь нет привычных для движений балерины грации и изящества. Ее ноги расставлены широко, правой рукой она опирается о колено. Художник сместил акценты, и балерина, актриса, имеющая привычку восхищать танцем на сцене, превратилась в обычного человека в неуклюжей позе, уставшего так же, как дама в черном, сидящая рядом. Эдгар Дега много работал в графической технике пастели. Здесь сложно добиться эффекта размытости, однако Дега использовал раздельные штрихи разных цветов, накладывая их друг на друга, что создает эффект движущегося, трепещущего объекта. Линия, которая очерчивает основные фигуры и пятна, наносилась художником быстро, иногда прерывисто, что усиливало ощущение динамики. Для Дега линия была самым важным инструментом в работе. Он подолгу наблюдал за натурой, прежде чем зарисовывал ее. Глаз художника должен был пристально изучить и запомнить все линии, которые образуют человеческая фигура в движении. Поэтому он почти не рисовал натурщиц в момент наблюдения за ними. В этом случае была бы утрачена естественность их движений, ведь они бы осознанно позировали. Это касалось как балерин, так и приглашенных в его мастерскую натурщиц. Дега предлагал им заниматься своим туалетом или гладить белье, а сам ходил вокруг, смотрел на них с разных сторон и запоминал, мысленно фотографировал их позы и движения. Многочисленные эпизоды из окружающей жизни, к которым вновь и вновь обращались художники, кажется, исключили из живописи образы Жанны д'Арк, Наполеона, Цезаря, Сократа, Богоматери, обнаженных нимф, столь ценимых салоном и общественностью. Теперь место великих заняли обычные люди, окружавшие парижанина. Это не означает, что импрессионисты никогда не писали знаменитостей и важных людей, но даже изображение кого-то важного и уважаемого все равно было взглядом на человека обыкновенного, настоящего. Выполняя чей-то портрет, они стремились передать не статус и материальный уровень героя, но подчеркнуть настроение модели в момент создания портрета, отношение к ней художника. Среди импрессионистов мастером портрета был Ренуар. Он виртуозно схватывал образ и внутренний свет своих героев. Портрет мадам Шарпантье с детьми — это образ дамы из высшего общества, супруги успешного и богатого издателя, большой любительницы искусства. Мы видим ее сидящей на диване, заботливо и спокойно глядящей на своих детей. Они, в свою очередь, обращены друг к другу и ведут милый детский разговор. Этот портрет больше напоминает жанровую сцену, где действие и обстановка важнее внешнего сходства изображенных. Однако художнику интереснее передать настроение героев, выраженное в повороте головы, жестах, едва уловимом блеске в глазах. Окружающий героев интерьер в теплых красно-охристых тонах прописан нечетко, но достаточно узнаваемо. Это богатый дом, декор которого выполнен по последней моде. Мотивы с изображением павлинов, японская гравюра, кофейный столик. Фигуры смещены от центра влево, а сама композиция выстроена по диагонали, столь любимой многими импрессионистами. Все эти приемы уводят портрет от напыщенной официальности и ощущения, что герой позирует, играет роль. В этой естественности, за желанием зафиксировать лишь миг, художник ставил цель показать сюжет, ситуацию, проблему. Критика окружающей действительности, рассуждения о судьбах Родины и прочее, без чего не мыслилось искусство прежде, теперь вынесены за скобки. Разве в картине Писаро «Иней» художник призывает нас подумать о тяжелой доле крестьянина, идущего с вязанкой хвороста? Он едва заметен и растворяется в сиреневом свете морозного утра, добавляя картине движения. Гораздо важнее не крестьянин и его внешний вид, а то, что он бредет по дороге нежно-персикового цвета, пересеченной как шпалами фиолетовыми тенями тополей. И наводнение в порт Марли Альфреда Сеслея — это не трагический пейзаж о стихийном бедствии, а красота, заполнившей город воды, в которой отражается небо, дома и деревья. Хотя в композиции нет равновесия, оно есть в цвете. Небо отражается в воде, а от нее по всем поверхностям скачут блики, и цвет неба становится в палитре главным, определяет основной колорит и настроение пейзажа. Альфреда Сеслея называли художником небес. Он говорил, что каждую свою работу начинает с написания неба, цвет которого затем можно увидеть во всех деталях картины. Его палитра отличалась особой прозрачностью, и порой казалось, что работы выполнены в акварельной технике. Возможно, это одна из причин его неуспеха, ведь большинство импрессионистических картин очень яркие. «Наводнение в порт Марли» 1876 года стало первой работой, проданной за большую сумму через год после смерти художника. Оно ушло за 46 тысяч франков, а при жизни картины Сеслея не всегда были готовы купить и за 50 франков. Кажется, в картинах импрессионистов больше не осталось и следа от академических законов. В живописи произошли большие перемены, но искусству свойственно меняться вслед за человеком и миром, который его окружает. Жизнь во Франции была наполнена переменами. Особенно сильными эти перемены казались в Париже. Сам город к 1870 годам сильно изменил свой облик. Еще в середине XIX века в центре Парижа можно было видеть в основном средневековую застройку со множеством узких кривых улочек, тесных площадей, с домами без канализации и прочими радостями, никак не подходившими столице огромной империи, опоясанной железными дорогами. Французский император Наполеон III поручил префекту Парижа, барону Жоржу Эжену Осману, руководить реконструкцией главных районов города. Именно тогда в Париже и появились широкие бульвары, театры, галереи, дома с мансардными этажами. Герои картин Моне и импрессионистов — жители этого нового Парижа, и писать их и этот новый мир нужно было по-новому. В начале главы мы вспомнили, что искусство — это часть жизни, а значит, когда мир вокруг изменчив и динамичен, искусство не останется в стороне. Глава вторая. Постимпрессионизм. Великий и сложный. Последняя выставка импрессионистов, восьмая по счету, открылась в 1886 году и стала водоразделом в художественной жизни Европы конца XIX века. Желая обозначить то сложное время в искусстве, когда живописная манера многих мастеров становилась все более индивидуальной и далекой от классического канона, искусствоведы назвали этот период постимпрессионизмом. Он продлился 20 лет и стал преддверием следующего большого этапа – эпохи авангарда. Главные художники-постимпрессионисты – Жорж Сюра, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Анри де Тулуз-Лотрек. При жизни художников для их искусства не существовало специального понятия. Термин «постимпрессионизм» родился в 1911 году, когда ни одного из перечисленных мастеров уже не было на свете. Неоимпрессионизм и метод Жоржа Сюра. В последней выставке импрессионистов принимали участие новые художники, среди которых Жорж Сюра, молодой живописец, выставивший большую и весьма провокационную картину «Воскресный день на острове Гранд-Жат». Казалось бы, на выставке импрессионизма, самого прогрессивного на тот момент течения, которое постепенно приняли критики и зрители, сложно было чем-то удивить, но Сюра это удалось. На первый взгляд, его работа соответствует многим характерным особенностям импрессионизма. Случайный взгляд стороннего наблюдателя выхватил фрагмент из повседневной жизни. Французский средний класс отдыхает на природе. Никакого сюжета, никакой морали. Расположение фигур случайное, композиция свободная, в картине много ярких пятен и цветные тени, краски нанесены на холст раздельными мазками. Однако здесь отсутствует воздушность, легкость, а главное — динамичность, свойственная картинам импрессионистов. Пространство кажется плоским, а фигуры застылыми. Некоторые критики даже называли их деревянными, кажется, в них есть что-то от истуканов. Присмотревшись, замечаем, что персонажи Сюра выделены четким контуром, что не характерно для импрессионизма, а раздельные мазки нанесены аккуратно и упорядоченно. Можно сравнить эти ровно положенные мазки одинаковых размеров с кусочками мозаики, каждый из которых помещен на специально отведенное для него место. На холсте царит порядок, единый ритм, что говорит не об интуитивной и быстрой работе художника, а о медленном аналитическом подходе, когда мастер скрупулезно просчитывал, как именно расположить, в какой последовательности выстроить детали этой мозаики. Если импрессионисты создавали картины, работая с цветом интуитивно, ориентируясь на способность глаза воспринимать цвет, то Сюра подошел к живописи более научно, решив буквально следовать оптическим законам. Эти законы открывали в течение нескольких столетий как художники, так и ученые. Среди них Ньютон, Гёте, живописец Отто Рунге, физик Эжен Шевроль. Они понимали, что цвет в природе всегда находится в соседстве с другими цветами. В результате такого соседства цвета влияют друг на друга и изменяются. Это называется одновременным или цветовым контрастом. Они назвали основными 6 цветов, где красный, желтый и синий самостоятельные, а за счет их смешивания получаются оранжевый, зеленый и фиолетовый. Эти цвета, оказываясь рядом, влияют друг на друга, а точнее, наше зрение начинает смешивать их определенным образом. Например, если серое пятно окружить фиолетовым, оно приобретает оттенок желтого и становится уже не серым, а смесью серого с желтым. Если окружить серый цвет красным, он приобретет зеленый оттенок, а в окружении синего – оранжевый. Таковы свойства человеческого глаза. Для наглядности художники разработали специальный цветовой круг. Он содержал большее количество цветов, чем 6, ведь если продолжать смешивать близкие цвета, будут получаться все новые оттенки. И вот на круге между красным и оранжевым возникает красно-оранжевый, а между оранжевым и желтым – оранжево-желтый и так далее. На круге видно, что какие-то цвета очень близки по оттенкам и расположены рядом, а какие-то максимально далеки друг от друга, как красный и зеленый. И тут красный отцвет, который зеленый цвет бросает на своего серого соседа, как раз находится с противоположной стороны круга. А теперь представим, что красный отбрасывает зеленый отцвет не на серый, а на синий цвет. Тогда синий должен смешаться с зеленым, и в итоге получится довольно темный и мрачный оттенок. Импрессионисты и Сюран называли такие цвета грязными. А поскольку их задачей было создать яркую и светлую картину, темные и тусклые цвета не входили в их планы. Просчитав, какой оттенок получает цвет в результате взаимодействия с цветами по соседству, они не замешивали этот итоговый цвет на палитре, а наносили на холст каждую из красок поочередно несколькими раздельными мазками. И рядом с красным оказывался зеленый и синий. Именно от этого все предметы у импрессионистов приобретают неожиданную окраску. Таким образом, картина получалась яркой, а нужные оттенки глаз зрителя смешивал сам. Это называется оптическим смешиванием цвета. Техника нанесения мазка, разработанная Жоржем Сюра, отличается от импрессионистической. Там, где у импрессионистов мазки направлены в разные стороны и есть ощущение их небрежного, интуитивного и быстрого нанесения, у Сюра они лежат под одним углом, почти одинаковые по размеру и форме. Мазок каждого оттенка на своем месте. Чтобы их правильно распределить, перед Сюра стояла задача заранее просчитать, как окрасят друг друга все соседствующие на полотне цвета. А ведь перед нами огромная картина, 2 на 3 метра, со множеством фигур, теней, бликов. Сюра много времени проводил на пленэре, делая зарисовки природы и людей, создал множество предварительных эскизов, но главную работу выполнял в мастерской, производя свои цветовые расчеты. Фрагменты его картины «Воскресный день на острове Гранд-Жат» дают понять, с какой тщательностью он следовал теории цвета. Если приглядеться к изображенной в центре поляне, залитой солнцем, даме в бледно-сиреневой юбке, заметно, что правый ее край окрашен в сине-фиолетовый, дополнительный к желто-салатовому цвету травы. Он же окрашивает зеленое пятно травы, находящейся в тени. Там между мазками зеленого виден также сине-фиолетовый. И это лишь один фрагмент огромного полотна. Импрессионизм, безусловно, вдохновил Сюра и помог не только найти новую живописную задачу, но и реализовать ее. Взгляды художника разделяли и другие мастера, в первую очередь Поль Синьяк и Камиль Писаро. Метод работы, выбранный ими, многие называют пуантилизмом, от французского «point» — точка. Однако сам Сюра не считал это название корректным. В данном методе важна не форма мазка, он мог быть не только в виде точки, но и в виде запятой, например, а изображение сложного цвета, разложенного на цветовые составляющие. Поэтому художник предпочитал называть свое искусство дивизионизмом, от французского слова «divise» — «разделять». Поскольку метод Сюра все же отталкивался от импрессионизма, журналист и друг художников Феликс Финьон придумал термин «неоимпрессионизм», обозначив это течение как следующую, новую стадию развития импрессионизма. Работа с эффектами цвета, эксперименты и смелые решения в данной области очень волновали импрессионистов. Их предшественником на этом пути был Эжен Делакруа, великий французский художник-романтик. Стремление освежить спокойную палитру академизма привело его на восток, колоритный и яркий. Он писал алжирские пейзажи, жительниц гарема и прочую экзотику, стараясь передать сочность увиденных красок. Видя в картинах Делакруа ту новизну работы с цветом, которой не хватало академическим и даже реалистическим картинам, импрессионисты признавали в нем большого мастера. Испытывая огромное любопытство и желание понять, как работает гений, Моне заглядывал в окна мастерской Делакруа из квартиры знакомого художника, жившего напротив. Аналитический подход Поля Сезанна. Поль Сезанн — один из самых сложных и смелых художников, который, как и импрессионисты, не стремился к фотографической точности в изображении окружающего мира. Подобно Жоржу Сюра, он подходил к созданию картины как к аналитической работе, но целью его анализа был не только цвет и его способность меняться. Начав свой путь в 1860-е годы с портретов и бытовых сцен, выполненных в темной гамме, Сезанн переехал в Париж. После знакомства с импрессионистами он полюбил пейзажи, наполнил свои полотна ярким, сочным цветом. Это было особенностью многих начинающих мастеров, приезжавших в Париж в конце XIX века, когда импрессионизм удивлял, поражал и увлекал за собой. Не избежал этого и Поль Сезанн. Однако легкость импрессионистических образов, стремление показать мир изменчивым не оказались близки Сезанну. Внимательный взгляд на природу, способность видеть цвет привели художника к постановке других целей в искусстве. Начиная с 1870-х годов, многочисленные пейзажи Сезанна помогают эти цели раскрыть. В картине «Вид из окна поезда на гору Святой Виктории» широкими и густыми мазками изображены холмы, кусты, дома и синеющая справа гора. Она явно доминирует в пейзаже и может восприниматься главным его героем. Подобная треугольнику форма горы рифмуется с треугольниками холмов, кустов справа и перевернутым треугольником синеющей за холмами дали. Хижина в центре композиции усиливает эту рифмовку, а дом с треугольной крышей слева делает композицию равновешенной и спокойной. Такое расположение объектов не может показаться случайным, а равновесие деталей делает пейзаж основательным и неподвижным, что абсолютно не свойственно импрессионизму. Дополнительный ритм картине придают полосы дороги в нижней части пейзажа, параллельные линии горизонта. Картина кажется не менее упорядоченной и просчитанной, чем у Сюра. Однако Сезанн уделил основное внимание геометрической форме объектов, а краски нанес не точками, а густыми, длинными и очень разными мазками, хотя и находящимися в определенном порядке. Интерес художника к форме, геометрии и порядку становится сильнее и заметнее в работах 1880-х годов. Взглянув на первый план картины «Море в Эстаке», мы замечаем очень четкое разделение объектов и их частей. Это хорошо видно в изображении крыш домов. Они представляют собой ряды четырехугольников, каждый из которых аккуратно заштрихован диагональными линиями определенного цвета. Этот ритм разбивают вертикальные линии различных оттенков зеленого, из которых складываются формы крон деревьев. Длинные вертикали труб, пересекаясь с горизонталями крыш, создают эффект сетки, каркаса, который делает первый план устойчивым основанием для верхних частей картины. Море выглядит синим пятном, форма которого очерчена линией берега. Это очень отличается от того, что мы видим в морских пейзажах, таких классиков, как Клод Лорен, Иван Айвазовский. Кажется, что перед глазами настоящая вода, которая почти чувствуется кончиками пальцев. Море у Моне не передает фактуру воды, но в нем полно бликов и движения. Сезанн же, окончательно решивший, что реальность и живопись — разные вещи, изобразил море по-другому, не пенящимся, не волнующимся, а застывшим, так как художник показал только самые постоянные и неизменные его свойства — цвет и форму. Эта часть холста с морским заливом занимает больше всего места на картине, поскольку сильно развернута к зрителю. Сезанн будто разъединил части картины и каждую из них развернул под тем углом, который наиболее выгодно подчеркнет свойства объекта. За счет разворота в сторону зрителя море кажется широким и самым значительным пятном во всей картине. Но по этой же причине кажется, что живописные планы идут не один за другим, как положено в классической картине, а один над другим. Такое зрительное впечатление усиливается за счет третьего плана, где на фоне фиолетово-синих скал виднеется золотистая полоска суши. Поскольку теплые цвета воспринимаются глазом как расположенные близко, дальний план оказывается намного ближе, а синие и серые кажутся более отдаленными, поэтому изображенные вдали предметы обычно написаны в голубовато-серых оттенках. Такая смелая работа с перспективой и необычное построение пространства картины — результат отношения Сезанна к живописи не как к копированию реальности, а способу размышлять о том, что он видит перед собой. Но размышляет, анализирует он не с точки зрения устройства жизни, ее проблем, моральных законов и прочих философских вопросов. Его анализ — это поиск идеальной компоновки различных объектов. Для этого он словно разбирает находящийся перед глазами пейзаж на части, изучая каждую составляющую, анализируя их форму, цвет, объем, и только после изображает их на холсте так, чтобы подчеркнуть эти изученные свойства. Таким образом, искусство Сезанна предполагает аналитический, а не интуитивный подход. Его картины фундаментальны и основательны, в них нет ничего лишнего и случайного. В связи с этим мы не увидим в пейзажах людей, ведь они вносят ощущение изменчивости и подвижности. Для Сезанна эти категории недопустимы. Исключение составит сюжет с купальщиками и купальщицами. Сезанн создавал свои картины месяцами и даже годами, иногда так и не завершая работы. Сконструировать на полотне идеальное сочетание мазков, соединяющихся в нужную большую форму, было сложной задачей. В финале он никогда не покрывал свою живопись лаком, ведь тот делает поверхность блестящей, и это добавило бы живописи случайных эффектов, которые не только не задумывал художник, но избегал их. Однако после смерти Сезанна коллекционеры, реставраторы и другие художники все-таки покрыли некоторые из его работ слоем лака. Например, Анри Матисс, когда он жил в московском доме коллекционера искусства Сергея Щукина, владевшего 8 картинами Сезанна. Он все-таки добавил лак на некоторые полотна. Еще один выразительный пример свободы в изображении пространства — пейзаж «Гора Святой Виктории» со стороны каменоломни Бибемюс. Здесь огромная гора нависает над массивными глыбами камня. Наблюдающему в реальности с этого ракурса она казалась бы гораздо более низкой, как показано на схеме из книги Бориса Раушенбаха «Геометрия картины и зрительное восприятие». Но художник показал гору так, будто мы стоим близко к ней и смотрим на нее снизу вверх. Именно с этого ракурса она выглядит наиболее монументально. Это продиктовано целью показать гору мощной, сделать ее заметной, доминирующей в пейзаже. Художник снова использовал в картине две точки зрения. Одну на гору с близкого расстояния и другую чуть дальше на камне, для того, чтобы их форма была отображена правильно, и этим он подчеркнул величие обоих объектов. Гору Святой Виктории Сезанн писал около 100 раз. Но эти повторения одного и того же мотива имеют мало общего с сериями Моне. Для Сезанна каждое новое обращение к мотиву — новая попытка выстроить из разобранных в результате анализа элементов идеальную композицию. А еще это можно сравнить с многочисленными переводами одного и того же стихотворения с иностранного языка, скажем, сонета Шекспира. Хороших переводов много, но каждый из них претендует на то, чтобы максимально полно и точно передать текст, созданный Шекспиром, и рифму, и ритм, и смысл слов. Снова и снова переводчики не оставляют стараний создать эту идеальную версию. В натюрмортах Сезанн использовал тот же подход. В сущности, для него не было важно, в каком именно жанре вести свою аналитическую работу. А поскольку в натюрморте предметов много и расположены они близко друг к другу, особенности изображения видны более отчетливо. В натюрморте с корзиной фруктов предметы показаны не только с разных точек зрения, но и в разных масштабах. Нельзя не заметить, что разные точки зрения даны иногда на одну и ту же вещь. Это касается стола, круглой вазы и корзины с фруктами. Их верхние части сильно развернуты к плоскости холста, в то время как остальные их части мы видим сбоку. Возможность увидеть столько предметов с разных ракурсов одновременно — вызов законам физики и их преодоления. Ведь на рассмотрение предметов с разных сторон требуется время, а вот в картине все видно одновременно. Своим изобразительным подходом Сезанн доказал, что реальность и искусство — разные вещи, и последнее явно может больше. В натюрмортах Сезанна, как и в пейзажах, не показаны свойства материалов, фактуры. Рассматривая сезанновские персики, яблоки и груши, мы не видим той разницы, которую подчеркивали художники-классики. Любуясь фруктовыми натюрмортами XVII века, мы замечаем, как бархатистая поверхность персика поглощает свет, а глянцевая кожура яблока, наоборот, отражает его. У Сезанна фрукты и другие предметы различаются формой, часто тяготеющей к форме простых геометрических фигур — сфер, кубов, цилиндров и конусов. То же касается деталей пейзажей и даже человеческого тела. Все они будто собраны из простых геометрических элементов. Это стремление к упрощению изображения становится одной из важнейших черт искусства XIX века. Там, где есть упрощение, крайне важной становится способность правильно обобщить, выявить главное, характерное для предмета, чем бы он ни был. Интересно, как это можно сделать с человеческим лицом. Глядя на портреты работы Сезанна, мы видим скорее маску, чем лицо. Но маска и есть то самое обобщение, когда значение приобретают не сиюминутные эмоции, отраженные в мимике, а характерное выражение лица, его овал, форма носа и бровей и так далее. Примечательно отсутствие на многих портретах зрачков, ведь они сообщают взгляду конкретность, от которой стремится уйти художник. При таком подходе невозможно увидеть отношение художника к модели, говорить об эмоциональной связи с ней. Как математик подходит к решению задачи как к научной цели без эмоционального к ней отношения, так и Сезанн воспринимает изображение объекта как вид исследования. И здесь и там изучение, выстраивание некой логики, анализ и вывод. Подобный взгляд на предмет появился в искусстве не впервые. Особая работа с перспективой наблюдается и в средневековом искусстве. В мозаике гостеприимства Авраама, например, крышка стола, за которым сидят ангелы, сильно приподнята, и таким образом видно то, что лежит на столе. Подход Сезанна также можно сравнить с работами древнеегипетских мастеров, выбиравших размер объекта в соответствии с его значимостью, а не реальным объемом. Кроме того, к зрителю предмет всегда развернут под тем углом, который дает самый узнаваемый и типизированный образ, а древнеегипетские портреты также ориентированы на фиксацию самого характерного и вневременного, что есть в облике человека. Живописные приемы Сезанна напоминают об искусстве прошлых эпох и говорят о том, что искусство будто развернулось в сторону начала, желая построить мир заново, заявляя о готовности стать проще, вернуться к основам, истокам, о готовности к перезагрузке. Поль Гоген. Уйти от привычных традиций и начать историю искусства заново стремился и Поль Гоген. Пройдя путь от реализма к импрессионизму, художник все больше увлекался цветом, смелыми композициями в духе японцев и четкими линиями. В конце концов, Гоген и его друзья Эмиль Бернар и Луи Анкетен создали особую живописную манеру. Они отказались от плавных переходов между цветами, а границы между цветами и объектами обозначали контурами. Благодаря этому полотно получалось разделенным на множество цветных участков. Данный метод изображения не предполагает проработку теней и объемов, картина начинает казаться плоской, но вместе с тем очень декоративной. Такой эффект художники сравнили с искусством перегородчатой эмали. Оно называется «клуазоне» от французского «клуазон» — «перегородка», где на гладкую металлическую поверхность вазы или шкатулки припаиваются тонкие перегородки, а пространство между ними заполняется цветной эмалью. Такую технику украшения предметов прикладного искусства использовали в раннем Средневековье, а также в странах Востока, особенно в Китае, совершенно новый источник вдохновения и подражания. Своему живописному методу художники дали название «клуазонизм». В конце 1880-х годов в поисках новых впечатлений Гоген уехал в Британь, французский регион с сохранившимися традициями и местным колоритом. Выбор этого места был связан с уверенностью художника в яркости и искренности провинциальной культуры, наивный характер которой привлекал художника. Именно здесь он начал использовать цвет очень смело. В картине «Видение после проповеди» художник изображает бретонских женщин с близкого расстояния, стоящими спиной к зрителю, что позволяет рассмотреть причудливую форму их головных уборов. Белый цвет контрастирует с красным пятном, заполняющим большую часть композиции. Этот активный красный идеально подчеркивает характер изображенной на его фоне сцены, где библейский персонаж Иаков борется с ангелом. Эмоциональное воздействие этой схватки усиливается благодаря оранжевому цвету, в который окрашены крылья ангела. Художник использовал краски очень субъективно, стараясь передать напряженность происходящего, а также придать сцене выразительность. Однако важность данной картины еще и в том, что Гоген совместил здесь два мира, реальный и мистический, разрушив между ними границы, показав бретонских женщин и библейских персонажей в одном и том же пространстве одновременно. Этим он подчеркнул искренность веры и наивность людей, живших в тех краях. В их склонности к мистицизму он увидел что-то первобытное, архаическое. В конце XIX века многие европейцы пребывали в поиске новых духовных идеалов, веры, понимая, что христианские истины перестали быть для них ориентиром. Потому Интерес Гогена к наивным и чистым проявлениям веры в провинции был чем-то вроде тоски по былой искренности, которой так не хватало старой Европе. Европейская цивилизация воспринималась как нечто устаревшее, изжившее себя, подошедшее к концу. В свою очередь, благодаря колониальной политике европейских стран, стали очень широки знания о неевропейских культурах. Научно-технический прогресс, развитие транспорта, появление железных дорог и пароходов решительно сократили расстояние между Европой и другими частями света, в числе которых и многочисленные экзотические страны. Жизнь в Британии окончательно убедила Гогена в его интересе к самобытным культурам, сохранившим архаические и наивные черты. Он понимал, что по-настоящему изменить европейское искусство способна молодая культура, какой была Европа несколько тысячелетий назад. Поэтому Гоген устремился к еще более экзотическим и далеким местам, в которых, как ему казалось, он найдет не только ослепительно яркие и сочные краски, но и совершенно новые образы и темы для живописи, освободиться от условностей. Поэтому он отправился на Таити, далекий остров в Тихом океане, принадлежавший Франции. Одним из новых образов, появившихся в живописи Гогена на Таити, стал человек с топором. Герой Гогена как бы разрубает связь, которая оставалась у художника с Европой. Во многом именно Гоген стал первым мастером, с которого началось подражание неевропейским культурам, и европоцентризм в живописи закончился. Это связано не только с обращением к новым мотивам, но и с новым способом работы с пространством, объемами, ракурсами, красками. Подражание принципам наивной варварской культуры выразилось в первую очередь в работе с большими плоскостями сочного цвета. В картине «В прежние времена» это сочетание зеленого, красного, бледно-лилового и желтого. Глубина в картине чувствуется за счет уменьшения фигур дальнего плана, но интенсивность красок не уменьшается по мере удаления от нашего глаза. Это способствует сильному декоративному эффекту, которого и добивался художник. Он воспринимал цвет как самостоятельную эстетическую категорию. Проще говоря, считал, что цвет в картине должен быть красивым, гармонично сочетаться с окружающими его оттенками. Там, где Сюра и Сезанн занимались анализом цвета и формы, Гоген искал гармонию в сочетании цветовых пятен и придавал формам текучесть за счет плавных линий. Все это делало картину необычайно декоративной. Большое дерево делит картину на две смысловые части. Справа на холме расположились две таитянки. Они спокойны и расслаблены. Большинство героев Гогена выглядят именно так. Тропическая природа и жара погружают в негу, делают человека медлительным. Персонажи слева собрались около большой статуи божества. Это напоминание о древних языческих культах, вере в духов, наивном взгляде на природу и жизнь. Присутствуя статуи в пейзаже, важный знак, что это неотъемлемая и органичная часть таитянской культуры. Как и в видении после проповеди, художник разделил картину на смысловые части, разделив стволом дерева реальность и видение. Уместно подумать об этом же смысле и в связи с прошлыми временами, где художник мог соединить два времени – древнее языческое прошлое таитян и настоящее, тем самым показав эту неразрывную связь времен. Приехав на Таити, Гоген ожидал увидеть незатронутый европейской цивилизацией уголок. Однако был разочарован увиденным. За тот век, что Полинезия являлась французской колонией, она достаточно европеизировалась. Таитяне приняли христианство, стали одеваться в соответствии с западной модой, курили. Он часто просил своих моделей переодеваться в яркие таитянские парео, чтобы образ соответствовал представлению о дикой тропической культуре. Глядя на картины художника, стоит помнить, что в них многое соответствует фантазиям живописца Таити, а не реальности. Образы таитян Гоген стремился писать обобщенно, стараясь подражать характеру примитивной культуры, где мало детализации, а предпочтение отдается типичному. Для придания образам архаичности он заимствовал изобразительные приемы из искусства древнего мира. В картине «Рынок» фигуры напоминают рисунки на египетских саркофагах, где человек показан в специфическом ракурсе – голова и ноги в профиль, а плечи – фронтально. Это давало древнему художнику возможность показать каждую из частей тела в наиболее узнаваемом, характерном виде. К подобному варианту изображения прибегали в Древнем Египте, на Крите и в Микенах. Живя в Париже, Гоген посещал Лувр, где видел многочисленные памятники древнеегипетского искусства. Большим впечатлением для художника стала Всемирная выставка в Париже 1889 года, состоявшаяся накануне его поездки на Таити. На выставке большое внимание было уделено этнографии, и Гоген оказался под большим впечатлением от индонезийских рельефов с острова Ява. Фотографии этих рельефов он взял с собой в путешествие и неоднократно использовал изобразительные мотивы в своих композициях, позы персонажей и даже фигуры богов. Философские размышления Гогена, его работы с символами и метафорами, любовь к древности и экзотике воплотились в большом программном полотне 1898 года «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Название, написанное в левом верхнем углу картины, отражает тот духовный поиск, в котором находился весь западный мир. И на этом панно собраны вечные образы европейской культуры, соединенные Гогеном с образами таитян. Перед нами горизонтальное панно, первый и второй план которого заполнены человеческими фигурами. Сложно связать действия персонажей воедино, это не сюжетная картина. Справа художник изобразил спящего младенца, а слева — седую старуху с длинными волосами и белую птицу рядом с ней. Эти образы напоминают о течении жизни, которое всегда неизменно, от младенчества к старости, от рождения к смерти, символом которой может быть белая птица, как человеческая душа, улетающая после смерти в иной мир. Исходя из этой логики, можно рассматривать других персонажей как олицетворение разных человеческих возрастов. Здесь есть отрочество, молодость, зрелость. Однако это движение жизни расположено справа налево, то есть против логики восприятия изображения. Наше сознание склонно читать тексты разных форм слева направо. Такая инверсия может отражать идею художника о возвращении к началу времен, к детству человечества. Наиболее заметной является расположенная в центре фигура человека, срывающего с дерева плод. Он вызывает ассоциации с Адамом, готовым совершить грехопадение, вкусив запретный плод. Это заставляет подумать о рае, где началась история человека. Эту фигуру также трактуют как напоминание о распятии, и в этом случае Гоген снова совместил несколько мифологических образов сразу. Важность веры подчеркивается статуей идола на заднем плане слева. Различные животные и птицы говорят о пестроте и наполненности земного мира. В картине преобладают оттенки синего, который кажется густым и звучным, сочетаясь с бронзовыми и желтыми фигурами. В левом и правом углу полотна также есть золотисто-желтый, активный и энергичный, противопоставленный синему, будто пробивающийся сквозь него, и он напоминает о свете, надежде. Однако именно синий, доминирующий в картине цвет, придающий пространству глубину и таинственность, добавляет образом многозначности. Все трактовки произведения лишь отчасти передают его возможные смыслы. Недосказанность, возможность многочисленных трактовок и бесконечного поиска смыслов — важная черта позднего искусства Гогена и других художников 1890-х годов. К этому времени в европейской культуре сформировалось большое и важное течение — символизм, и Гоген был у его истоков.